Глава 10. Яцек решил уехать из Асуана, не повидавшись с Азой. Он был зол на себя, что поддался ее уговорам, а точнее ответил на мимоходом брошенное приглашение, поскольку она вовсе не уговаривала его, и вопреки своему твердому решению приехал только для того, чтобы вновь убедиться, что находится в рабской зависимости от нее. К тому же его раздражила беседа с Грабицем. Теперь он совершенно уверен, что этот незаурядный человек, гениальный писатель, одержим идеей возвысить роль творцов и действительно подготавливает некий переворот. Яцек думал об этом с огорчением, так как совершенно не верил в успех. По правде сказать, и в нем часто вскипало возмущение против самовластия посредственностей, которые, если здраво рассудить, эксплуатировали мыслителей и творцов ради собственного благополучия, оставляя им мнимую и якобы заслуженную свободу. Но усилием воли он тут же подавлял это негодование как чувство, недостойное высокого духа, величие которого в самом себе, и лишь с еще большим презрением, но и снисходительностью смотрел на окружающих. Вмешиваться в хаос борьбы без особой необходимости у него не было никакой охоты. Слишком многое могли потерять высокие духом, чтобы все поставить на одну карту ради не слишком ценного выигрыша, каким оказалась бы власть над толпой. Тем не менее, удерживать Грабица Яцек не мог и не хотел. Во-первых, потому что, честно говоря, чувствовал в его словах правоту, а во-вторых, потому что знал, никакого толка от уговоров не будет. Об этом Яцек и думал в отеле, укладывая дорожную сумку, которую брал с собой в самолет. В дверь постучали, Яцек обернулся. «Кто там?» Ему пришло в голову, что это может быть посыльный от Азы, и хоть он решил улететь, не повидавшись с ней, сердце его забилось от радостной надежды. С нескрываемым разочарованием он увидел в дверях лакея, которого назначили прислуживать ему. «Ваше превосходительство, самолет, как вы распорядились, готов к полету». «Хорошо, сейчас выхожу. Кто-нибудь спрашивал меня?» «Ваше превосходительство, распорядились никого не принимать». «Кто был? Откуда? От кого?» «Рассыльный». Яцек почти выкрикнул этот вопрос, и сразу же ему стало неловко, тем паче, что он заметил на тонких губах лакея сдержанную улыбку, которая, правда, мгновенно исчезла. «Из Old Great Cataract Palace он оставил письмо». Лакей подал Яцеку узкий длинный конверт. Яцек бросил взгляд на листок бумаги. «Когда его принесли?» «Только что». «Так, хорошо», — пробормотал Яцек, пробегая глазами несколько строчек, написанных крупным четким почерком. «Распорядитесь вкатить самолет обратно в ангар, я полечу позже». Как был в дорожном костюме, Яцек вскочил в лифт Old Great Cataract Palace, где остановилась Аза, был довольно далеко, и сейчас в жару идти по улицам было не слишком приятно, но тем не менее Яцек не сел в подкативший автомобиль, а отправился туда пешком. Хотя сегодня он уже много ходил, Яцек испытывал потребность в движении, которое всегда успокоительно действовало на него. По пути у него скользнула мысль, что, может быть, лучше было вернуться и улететь, послав Азе письмо с извинениями. Но он лишь посмеялся над собой, к чему эти детские шуточки, ведь было же ясно с самого начала, что он повидается с нею. Даже если бы она не прислала ему записку, он в последний момент нашел бы какой-нибудь повод, чтобы оправдаться перед собой и помчался бы к ней. Странным было его отношение к этой женщине. Он знал, что она его не любит и никогда не полюбит. Понимал, она намеренно удерживает его при себе неодолимым своим очарованием, так как ей лестно видеть у своих ног среди множества позолоченных дураков мудреца. А также еще и потому, что ее забавляет, до какой степени он неловок и слаб перед ней. Кроме того, у нее могли быть и какие-то скрытые причины, по которым она не хотела упускать его из рук. Как-никак при его положении, знаниях и имени он мог быть ей полезен при решении важных для нее вопросов в тех кругах, на которые ее безмерная женская власть все-таки не распространялась. Яцек знал все это и более того, Знал, что она сознательно избрала для их взаимоотношений фальшивую видимость дружбы, чтобы еще сильнее мучить его и еще надежнее привязать к себе. Однако не возмущался и не обижался на Азу. Если порой ему и хотелось вырваться из-под ее власти, то только для того, чтобы избавиться от мук безответной любви и спасти мысль от ее чар, из-за которых та все еще путалась и туманилась. Но ему недоставало на это сил, и тогда он думал, что эти муки и наслаждения, как он испытывает, любуясь ее дивным прекрасным телом, пожалуй, единственное, что он получает от жизни, как бы возносясь частью своего существа над ее кругами. Порой, когда в нем вскипала кровь и приходило безумное желание поцеловать, стиснуть Азу в объятиях, он извивался, как червяк от невыразимой боли, и думал, что она, должно быть, расточает и продает безмерное сокровище своей красоты не только на театральных подмостках, в ярком свете рампы, но и в благоуханной тишине своей спальни, когда лишь свет приглушенных ламп указывает святотатственным устам путь к белоснежной груди. Так считали все, и он, не смея думать иначе, старался вообще не вспоминать об этом. Но когда к нему приходили подобные мысли, он боролся с ними, подавлял их, пока они не растворялись в каком-то бесконечном море печальной нежности, готовый все простить, совсем смириться. «Ты моя», — шептал он тогда, — «моя, хоть тысячи глядят на тебя и тянут тебе руки, потому что я, быть может, единственный способен понять красоту твоего тела и почувствовать твою бедную светлую душу, прячущуюся где-то в самой глубине сердца, куда едва доходит эхо твоей жизни». И он снова смотрел на нее с доброй, хотя и грустной снисходительностью, и спокойно воспринимал свою слабость перед ней и то, что другие назвали бы унижением. Так взрослый человек иногда подчиняется капризам любимого ребенка и по его приказу бегает на четвереньках вокруг стола. Такое же чувство он испытывал и сейчас, спеша по ее приглашению к ней в гостиницу, хотя у него и не было полной уверенности, что его примут и встретят с радостью. Яцек знал, все будет зависеть от минутного настроения Азы, и тем не менее торопился, потому что сам хотел увидеть ее, шел и с тихой нежностью думал о ней. На повороте пальмовой аллеи, где та близко подходила к пустыне, Яцек непроизвольно остановился. Он смежил веки, оставив лишь крохотные щелочки, чтобы с солнечным светом, падающим на лицо, в них проникала и желтизна песков, что уходили за границу клеверных полей в бескрайность. Постепенно в сознании у него все стало расплываться и смазываться. Он уже почти забыл, где находится, зачем вышел из гостиницы и куда идет. Ощущение несказанного, сладостного облегчения, несказанного успокоения проливалось на него с лучами солнца. В памяти промелькнуло: Аза, грабец, взлеты и тяжелый духовный труд, мудрец Неанатилока. Но все тут же таяло, как тает у него на родине весенний снег, когда теплом дышат и небо, и набухшая земля, и разливающиеся воды. Солнце, солнце! Был момент, когда он думал только о солнце, да о жарком ветре, отраженном розовыми скалами, пролетевшем через пустыню с лазурного моря от теплых волн, что набегают на песок со сладострастностью кошки, которая пронзительно мурлыкает и трется о гладящую руку. Он упивался благоуханной, звенящей в ушах предвечерней тишиной и прикосновениями ласкового ветра, который ощущал на лице, на волосах, на приоткрытых губах. Странное, тревожащее чувство прямо-таки физического наслаждения растекалось по всему телу. «Таковы же должно быть поцелуи ее уст, так же ласкают ее мягкие, нежные, сладостные руки». Свое сознание и чувства он удерживал на одном единственном ощущении, точно хрустальный шар на острие ножа, вне времени и пространства. «Вот таковы же, наверное, ее поцелуи». И тут он открыл глаза, словно пробудился после длившегося целую вечность летаргического сна. Несмотря на жару, дрожь пробежала по его телу, залитая светом пустыня потемнела в глазах. Он вспомнил, что потерял все утро, непонятно зачем, сидя в отеле, и теша, как мальчишка, мужскую гордость, хотя мог быть рядом с ней, смотреть ей в глаза, чувствовать прикосновение руки и слушать ее мелодичный голос. И даже сейчас, когда она позвала его, он тратит попусту время. С нервической торопливостью он махнул проезжающему мимо электрическому экипажу и велел отвезти себя в отель. Аза ждала его у себя в номере. Радостно и с видимым удовлетворением от того, что он пришел, она поздоровалась с ним, но очень скоро не выдержала и стала выговаривать за то, что он явился так поздно и только после того, как она пригласила его. «Тебе что, вчера не понравилось?» Они уже некоторое время как были на «ты». «Сбежал, не дождавшись конца концерта, а сегодня я едва дождалась тебя». Яцек не вышел еще из того мечтательного настроения, какое охватило его на солнце, и, не отвечая, смотрел на нее с улыбкой, словно его сон вдруг превратился в явь. Всякий разговор был для него ненужной докукой, ему хотелось только смотреть на нее и чувствовать, что она рядом. Но Аза требовала, чтобы он ответил. Он протянул руку и кончиками пальцев прикоснулся к ее ладони. «Ты была чудесна», — шепнул он, — «но я право же предпочел бы не видеть тебя там вчера и не слушать вместе с другими твое пение». «Почему?» «Потому что ты прекрасна». Яцек пожирал ее взглядом. «Ну и что?» — недоумевала Аза. «Раз я прекрасна, мною нужно любоваться и любить меня, а не убегать». Яцек покачал головой. «Когда я смотрю на тебя в театре, то не могу избавиться от впечатления, будто ты измываешься над своей красотой и швыряешь ее в добычу толпе. И тогда мне становится до боли жалко, что ты так божественно прекрасна». Аза улыбнулась. «Значит, я все-таки божественно прекрасна». «Ты сама знаешь это. И даже слишком хорошо. Меня только порой удивляет, что тебе недостаточно сознания собственной красоты, и ты испытываешь, так ли сильна она, улавливая ею людей, которые даже смотреть на тебя недостойны». «Искусство принадлежит всем, кто его пожелает», — неискренне и заученно промолвила Аза. «Я артистка. То, что есть во мне, я должна выразить перед людьми, движением, голосом. И когда я творю, я вовсе не спрашиваю...» Улыбнувшись, Яцек прервал ее. «Нет, Аза, это заблуждение. Ведь ты же ничего не творишь. Ты просто делаешь чудо из того, что сотворено мыслью других, и только потому, что ты сама чудо. Тебя и хотят видеть чудом. Тебе только заодно это и платят, и ты обязуешься быть прекрасной для каждого, кто заплатит за вход. Ты теряешь свободу красоты и в театре отказываешься от себя для всех тех, кто любит говорить об искусстве, но при этом похотливым взглядом следит каждое твое движение. Вчера именно такое я и видел, да и ты сама не можешь этого не почувствовать. По мне, ты слишком хороша для подобной службы». Аза рассмеялась громко, презрительно. «Ну, я лучше знаю, для чего я хороша. И не служу я, а влавствую. Для меня построены театры, написаны оперы, изобретены музыкальные инструменты. Для меня трудился тот, кто тысячелетия назад возвел на острове этот храм, и те, кто века назад затопил его водой, чтобы ныне я могла смотреться в эту водную гладь, когда танцую и пою. Я прекрасна и могущественна. Я могу и желаю влавствовать, и потому...» «Продаешь красоту своего тела». «Точно так же, как ты, могущество своего духа», — вызывающе бросила она ему в лицо. Яцеку припомнился недавний разговор с грабицем. Он склонил голову и потер ладонью лоб. «Как я могущество духа?» — повторил он. «Да, быть может. Все мы в одинаковом положении. Человеку кажется, будто он властвует, приказывает, предводительствует, берет себе, что заблагорассудится, а на самом деле он является наемником, купленным уже при рождении, и служит толпе за установленную без его участия плату. Толпа покупает себе и рабочих, и мудрецов, и изобретателей, и вождей, и шутов, и актеров, и холопов. А когда были короли, она их покупала за то, что они являются королями. Хотя тем казалось, как и тебе, будто они царствуют милостью Божией. Толпа покупает даже погромщиков, разрушителей и собственных врагов, потому что ей и эти нужны», — добавил Яцек, думая о грабице. Но Аза не обращала внимания на то, что он говорит. Она встала и, чтобы прервать досаждающий разговор, бросила деланным безразличием. «Что ж, смиримся с этим». «Разумеется. Мы всегда, постоянно и неизменно смиряемся со всем, как будто то, что окружает нас и впрямь чего-то стоит и действительно необходимо. Ведь ты и в диких дебрях одинокая, как цветок, была бы так же прекрасна». «И какой был бы мне прок от этого?» «Вот-вот, человек всегда думает, какой ему будет прок. Ты, я, они, все, мы не умеем ценить того, что в нас есть, и потому ищем у других подтверждения нашего представления о себе, строим на их мнении. Мы так мало верим, что мы вечны, и потому ищем у других, столь же бренных, как и мы сами, мнимого бессмертия, славы, славы, и пытаемся делами или хотя бы деятельностью обеспечить своим мыслям долговечность, какой жаждем для себя». Яцек говорил, подперев лоб ладонью, словно разговаривая с самим собой, но в то же время задумчиво смотрел на стоящую перед ним женщину. А она слушала его с внутренней враждебностью. Ей скучны были не слишком понятные слова, и она воспринимала только их звучание, да простейший смысл, но задумываться над ними у нее не было ни малейшей охоты. Более того, когда Яцек при ней развивал для самого себя свои мысли, она испытывала к нему глухую неприязнь, потому что чувствовала, в такие минуты он уходит из-под ее колдовской власти. Аза вдруг положила ему на плечи руки. «Я хочу, чтобы со мной ты думал обо мне. Только обо мне». Яцек улыбнулся. «А я о тебе и думаю, Аза. Ах, если бы я верил в бессмертие души так же сильно, как в жажду его, и верил в извечное, ни от чего не зависящее совершенствование ее». «И что тогда?» Аза прервала его этим бездумно брошенным вопросом, не требующим иного ответа, кроме улыбки. Длинные ресницы наполовину затеняли ее огромные детские глаза, она чуть надула губы, легонько подрагивающие то ли от таящейся в их уголках улыбки, то ли от предчувствия поцелуев. Ее восхитительная грудь, чистые линии, которые обрисовывались под легкой тканью платья, высоко поднималась от глубокого дыхания. Яцек смотрел ей в лицо так безмятежно и спокойно, словно перед ним и вправду был цветок, а не прекрасная желанная женщина. «Тогда я взял бы тебя за руку и сказал бы так: пойдем со мной и попробуем быть одиноки даже вместе, вдвоем. Цвети как цветок, потому что твоей красоте не нужны ничьи глаза. Объемли душою мир сколько сможешь, точь в точь, как это делает солнце. И не думай о большем. Не пропадет сладость твоих уст, хотя ничьи губы и не выпьют ее. Не пропадет ни одно движение твоего тела, не погибнет ни одна улыбка, хотя и не запечатлится даже на краткий миг в чужих глазах и чужом вожделении». Аза смотрела на него с неподдельным изумлением, не в силах взять в толк, серьезно он говорит или просто посмеивается над ней. Яцек поймал неуверенность в ее взгляде и внезапно умолк. Ему стало грустно и стыдно от того, что он говорит ей о вещах, кажущихся смешными и нелепыми. Ведь, оторвавшись от мысли, которая была их основой и из которой они выросли, они превратились в разбредшиеся слова, едва-едва выражавшие породившую их мысль. Он встал и потянулся за лежащими на столе перчатками, а забросилась к нему. «Останься». «Не хочу. Да и мне пора. До заката солнца я должен уже лететь над Средиземным морем». «Зачем ты мне это рассказываешь? Ведь ты же прекрасно знаешь, что останешься». И Яцек послушно уселся. Разумеется, он останется. Еще на минутку или на час. Он чувствовал, что стоит ей пожелать, и он останется с нею навсегда. И в то же время понимал, что она никогда этого не пожелает. Потому что он сам не умеет желать, нелепо выйдя за скобки жизни, и вот теперь разливается перед нею соловьем, толкуя об одиночестве красоты, Вместо того, чтобы протянуть к ней руки, прижать к груди, прильнуть губами к ее губам, преодолев сопротивление, если она окажет его. Яцек видел, до чего она красива, обольстительна, прелестна, неповторима. Предугадывал, что вся она — счастье и наслаждение. Жаркий туман окутал его мозг. Он впивался в нее глазами, в которых постепенно стало загораться любовное исступление, бездонное и скорбное, как смерть. В крови, что для его разгоряченных мыслей была тем же, чем было масло для древних лампад, пробегало какое-то волнение и дрожь. Из прадавних воспоминаний, быть может, еще и из тех времен, когда его предки готовы были весь мир взять на шпагу ради одного только взгляда прекрасных глаз. И как море, вздымающее свои воды к луне, кровь его неудержимым приливом устремлялась к величайшему таинству жизни, каким является любовь, к таинству, вроде бы утраченному на вершинах, но тем не менее живому и неизменно напоминающему о себе дыханием уст, биением сердца, пульсацией крови в жилах. «Аза», — прошептал Яцек. Она подошла к нему. «Что?» Она смотрела на него из-под приопущенных век взглядом, который казался уже полубессознательным. Вот так смотрит загипнотизированная удавом газель. Однако губы ее хищно подрагивали, свидетельствуя, что жертвой здесь является вовсе не она. Протянув руку, Аза коснулась его лба, легонько-легонько, словно напоенный солнцем ветер, что ему откидывал упавшие волосы со лба. «Как там?» На границе пустыни. Он ощутил солнце в воздухе, втекающем в грудь, в крови, что, становясь все жарче, распирало артерии, заволакивало глаза туманом, увлекало за собой мысли в странный танец, и волна непередаваемо сладостного, лишающего воли блаженства затопила все его существо. Яцек потянулся лбом к ее рукам, а она чуть приподняла его голову. «Любишь меня?» Аза выдохнула эти слова ему прямо в лицо, и ее губы были рядом с его губами. «Да». Она стояла перед ним, сознавая свою безмерную неодолимую силу. В этом человеке, что словно младенец, затих в ее ладонях, к ее ногам склонилось все бездонное знание, высочайшая мудрость мира, потому что она женщина, потому что она прекрасна. Она теперь могла повелевать ею, как повелевает всеми творцами, поэтами, живописцами, композиторами, хоть те и почитают себя выше ее, как повелевает толпой, богачами, сановниками, стариками и юнцами. В памяти у нее промелькнуло то, что недавно ей говорил Грабец. «Яцек сделал таинственное и страшное изобретение». Сам он никогда его не использует, но тот, в чьих руках оно окажется, станет самодержавным владыкой мира. Аза еще ближе склонилась к Яцеку. Прядки волос, упавшие у нее с висков, щекотали ему лоб. «Ты знаешь, что я прекрасна? Прекрасней, чем жизнь, чем счастье, чем сон». «Знаю. А ведь ты еще ни разу не целовал меня». Слова ее были тихи, почти беззвучны, как дыхание. «Хочешь?» «Аза, скажи мне свою тайну. Отдай мне свое могущество, и я стану твоей». Яцек вскочил и попятился от Азы. Он был смертельно бледен. Стиснув зубы, он молча смотрел на удивленную его реакцией артистку. «Аза!» С трудом выговаривая слова, наконец произнес он. «Неважно, люблю я тебя или только желаю. Неважно, в чем моя тайна и мое могущество, но я не хочу покупать тебя, как другие». Аза гордо вскинулась. «Как другие? Кто может похвастаться, будто видел в одиночку чудо моего тела? Кто обладал мною?» Яцек бросил на нее быстрый, изумленный взгляд. Но она поймала его и рассмеялась. «Ради одной только... Нет, нет. Даже меньше, чем улыбки, даже меньше, чем снисходительного взгляда, люди ползают у моих ног и идут на гибель, если мне захочется. Никто не способен дать цену, за которую можно меня купить. Теперь за меня нужно отдать весь мир». Онемев, затаив дыхание, Яцек смотрел на нее и чувствовал, что сейчас она говорит правду. А она, склонив голову и нахмурив брови, словно под влиянием какого-то воспоминания, бросила ему: «Слишком много грязи пришлось мне повидать в детстве, чтобы и сейчас еще пачкаться в ней. Когда я была беззащитна, мною помыкали, пытались овладеть, но я никому не отдалась, кроме одного человека, которого ты услал на Луну». «Аза!» Она уловила в его голосе странную ноту, вырвавшуюся из самой сокровенной глубины сердца, и тут же в ней взыграла женская жестокость. Она поняла, что теперь у нее в руках есть орудие пытки для него. Цепь, дергая за которую и раня ею, она еще сильнее прикует его к себе. Широко раскрытыми глазами она всматривалась в Яцека. На губах у нее заиграла улыбка, с какой, наверное, римские матроны слушали стоны гладиаторов, умирающих на арене. «Он твой друг, единственный, кто познал меня», — говорила она. «Он единственный во всей вселенной, кто знает, какого вкуса мои поцелуи, как благоуханна моя грудь, как умеют ласкать мои руки. Но теперь его нет на земле. Туда, на луну, к звездам, в бескрайнее синее небо он унес тайну моей любви, которая кого-нибудь другого могла бы убить несказанным наслаждением. Не веришь? Спроси его, когда он вернется ко мне. Он расскажет тебе. Ведь ты же его друг, и мой благородный друг, единственный, кто от меня ничего не хочет». Яцек покачнулся, как пьяный. Внезапно за стеной раздался громкий многоголосый смех. Послышался топот ног бегущей прислуги, тонкие голоса мальчиков-боев и бас управляющего, который тщетно пытался восстановить порядок. Но Яцек совершенно не обращал на это внимания. Не отрывая глаз от певицы, он что-то пытался ей сказать. Аза же только раздался шум, направилась к двери и открыла ее, поскольку ей показалось, что она различает в этой сумятице голос господина Бенедикта. Ее взору предстала, можно сказать, единственная в своем роде картина. В передней, набитой прислугой, стоял господин Бенедикт и правой рукой отбивался от какого-то крохотного лохматого человечка, который, вцепившись как кот ему в грудь, лупил его кулачком по физиономии. В правой руке почтенный отставник сжимал веревку, привязанную к ноге второго карлика, который словами и жестами напрасно пытался утихомирить своего сотоварища. Слуги были беспомощны, потому что стоило кому-нибудь из них протянуть руку, чтобы схватить разъяренного малыша, как господин Бенедикт начинал кричать: «Не смейте его трогать! Это для госпожи Азы!» Певица нахмурилась. «Что здесь происходит? Вы что, с ума все посходили?» Господин Бенедикт сумел, наконец, избавиться от агрессора и прямо-таки с юношеской прытью подбежал к Азе. «Сударыня?» Чуть задыхаясь и состроив на покрытом синяками лице улыбку, проблеял он. «Я тут кое-кого вам привел». С этими словами он подтянул за веревки наряженных в детские матросские костюмчики карликов. «Это что такое?» «Гномики, сударыня, очень смирные. Их легко научить прислуживать». Аза, уже достаточно раздраженная разговором с Яцеком, тому же прерванным, так не вовремя и неожиданно, пребывала не в самом лучшем настроении. «Убирайся отсюда, глупый старик, вместе со своими обезьянами! Убирайся, пока цел!» Топнув дивной ножкой, грубо закричала она, точь-в-точь, как в те времена, когда служила в цирке. Прислуга, давясь от сдерживаемого смеха, моментально вылетела из передней. Господин же Бенедикт онемел. Он никак не ожидал подобного приема. Ухватив Азу за широкий рукав, он стал извиняться, уверять, что надеялся доставить ей удовольствие, подарив столь редкостных уродцев. Привлеченный чрезмерно громким разговором, в дверях появился Яцек. Он уже полностью пришел в себя, только лицо у него было чуть бледнее, чем обычно. Певица тут же принялась жаловаться ему. «Ты только погляди!» — жалобным голосом говорила она. «Мне же не дают ни минуты покоя, а этот, старик и ни капли ума, притаскивает ко мне каких-то не то людей, не то мартышек, еще к тому же злобных!» Яцек глянул на карликов, и что-то дрогнуло у него внутри. Несмотря на идиотский наряд, в них чувствовался незаурядный ум, не свойственный ни обезьянам, ни даже обычным дюжинным людям. В нем зародилось неожиданное предчувствие. «Вы кто такие?» Задал он вопрос, причем совершенно случайно произнес его на родном польском языке. Результат был самый неожиданный. Лунные жители поняли его слова, произнесенные на священном языке их древнейших книг, и оба, вместе, перебивая друг друга, принялись рассказывать о себе в радостной надежде, что наконец-то кончится это затянувшееся роковое недоразумение. Яцек с трудом угадывал значение обрушенных на него исковерканных выражений и слов. Он задал еще несколько вопросов и, наконец, обратился к Азе. Лицо у него было серьезно, только слегка подергивались губы. «Они прилетели с Луны», — сообщил он. «От Марка?» — вскрикнула Аза. «Да, от Марка». Господин Бенедикт вытаращил глаза, он никак не мог взять в толк, что происходит. «Да нет же, мне их продал араб», — принялся он объяснять. «Кажется, они живут в пустыне, в отдаленном оазисе».